Глава 5. Вадим. Деловой поздний завтрак с еще одним чиновником из госзакупок ненадолго отвлек от мрачных мыслей. Но, вернувшись в офис, упав в директорское кресло, снова на дно опустился. Я после своих неосторожных слов всякого от жены мог ожидать, но категоричного желания уйти от меня, бросить одного, лишить дома, семьи, дочери, наконец, это перебор. Я виноват, признаю, выпал из жизни после неожиданной встречи с Викой Зиминой. Потерялся в лабиринте порочных страстей и низменных инстинктов, но я могу вернуться, найти дорогу домой, если Катя свечу нашу не задует, отсекая меня от яркого маяка, который путь мне указывал много лет. Я люблю ее, а с тягой к Вике справиться постараюсь. Секс с ней может быть опасен по всем фронтам. А я и так в жопе. Она, очевидно, штучка непростая и тоже свой интерес имеет, и он определенно заключается не исключительно в том, чтобы на члене у меня попрыгать. Теперь главное, чтобы Катя бочку не катила и в позу не становилась. Разводиться надумала. Ага, сейчас. Развод я не приемлю в принципе. Мы создали семью, ребенка родили, венчались даже. Куда расходиться? Нет, я допускаю, что бывают пары, которым вместе физически невозможно. Но не разбегаться же из-за поцелуя. Если разобраться по факту, как в суде, большего и не было. Но Катя не знала об этом, только догадываться могла. Получается, меня из-за слова неосторожного сразу нахер послали. Как-то не ценен я для супруги дорогой. Бля, я сейчас занял очень нечестную позицию. Перекладывал с больной головы на здоровую. Я же знал, что с Викой это больше, чем просто желание плоти. Внутри узел уже несколько месяцев зреет, и развязать его, помочь освободиться, только она могла. Вижу Вику и кроет. Страсть неутоленная терзает, и противный шепоток, совсем тихий, спрашивает, а что, если бы с Викой жизнь связала? Если бы не улетела тогда, 17 лет назад? Что было бы? Что? Что? В общем, безумие какое-то, полный пиздец. И я понимал это, но противостоять совсем тяжело было. Пагубная привычка какая-то выходит. Плохо от нее, зависимость вызывает, тошнит порой даже, а бросить сложно. Может, к психологу сходить? Анализ, лечение, реабилитация. Телефон зазвонил, и я нажал на селектор. Слушаю. Вадим Александрович, к вам Виктория Зимина. Я удивился. Мы встречу не планировали. Да и ни разу она сама ко мне в офис не приезжала. Деловая Москва-Сити ее не привлекала. Вика непосредственно в центре обитала. «Пусть войдет», — сказал ровно и поднялся навстречу. Из-за стола вышел, оперся об одну из колонн декоративных и руки на груди сложил. «Сегодня я злился не только на себя, но и на женщин, доведших меня до безумия. Обеих». Вика поразила с порога. Блестящая черная соболья шуба в пол, медные волосы в творческом беспорядке по плечам рассыпались, алые губы призывно надутые. Она молча закрыла дверь на кнопку и прошла в центр, глаз с меня не сводя. Затем скинула шубу, оставаясь полностью обнаженной, помимо острых шпилек, естественно. «Не замерзла», — выдавила из себя хрипло, челюсть с пола поднимая. «Февраль еще не закончился». Вика продолжала молчание хранить, позволяя горячему взгляду по телу сочному скользить. Она не была худенькой, изящной, наоборот, фигуристая и аппетитная, с полной грудью, крепкой задницей и пышными бедрами. Кожа золотистая и сверкающая, а между ног рыженький треугольник, манящий, сладострастием истекающий. Правда, я этого не знаю, не касался пока. Меня в жар бросило, а ствол ширинку протаранил. «Блядь, невозможно больше! Лопнула моя выдержка!» Я дернулся к ней, и Вика, предчувствуя мой порыв, бросилась на шею. Обняла руками, губам прижалась. Я отвечал, как в бреду. Желание затмило все вокруг. Даже если бы дьявол на пороге появился и в ад меня за прелюбодеяние потащил, не смог бы оторваться от нее по собственной воле. Мне трахнуть ее нужно, кончить, наконец. С Викой кончить. Она руку мою взяла и между ног к себе прижала. Горячая, влажная, готовая. Мои пальцы скользили по нежным губкам, соки растирали. А Вика стонала порочно, терлась об меня, на пальцы щелочкой течной насаживалась. Я резко развернул ее и сгреб все со стола, устраивая на крышке дубовой. Ноги развел, сиськи мял, а она ремень дернула, болты на брюках расстегивала. Да, давай, детка, не могу больше ждать. Телефонная трель, за ней другая прозвучала, как гром среди ясного неба. Вика глаза испуганно распахнула и перестала рукой распалять мое возбуждение, ствол надрачивать интенсивно. «Не останавливайся». Я потерся раздутой головкой о бедро упругое. «Это рабочий телефон, это не личное». «Они постоянно звонят». Попытался вернуть бесконтрольное стремление отдаться бездне порока. «Нет, Вадик, не здесь». Она смущенно отстранилась, будто бы своим импульсивным поступком напуганная. Встала, шубу на плечи накинула и достала из кармана ключ-карту. «Я буду ждать тебя сегодня до полуночи», — жарко шепнула прямо в губы и языком лизнула шею. «Если не придешь, пойму». Отстранилась нехотя, за руку меня держать продолжая. «Больше не буду искушать ни тебя, ни себя». Вика испарилась капризным облаком, оставив пряный аромат духов. Я остался стоять с торчащим членом и полнейшим недоумением на лице. «Это что сейчас было? Меня что, за мальчика-зайчика принимают? Или за долбоёба разводного? Меня же тупо на влечении ловят, давят на мужской инстинкт охотника, знают, что привык получать желаемое. Акция 100% спланированная до секунды и рассчитана точно под меня». Грёбаное «возбудим, но не дадим». Точнее, дадим, но не на моих условиях. Если сегодня домой не вернусь, то блеф Кати относительно развода может стать реальностью. С Викой решать, конечно, нужно. Нельзя так дальше продолжать. Перетерпеть и забыть. А если палки в колеса относительно стройки вставлять с новой силой начнет? Может, в жопу этот комплекс, столько мороки с ним. Позволил себе минутную слабость, потому что знал, что не выйдет. Людей много зависит от строительства. На кону мой бизнес и репутация, и этим рисковать не стоит. Нужно жестко отделить работу и личное. А если Вика дурить начнет, отца его связи подтяну. Не люблю этого, привык сам вопрос решать. Но с чиновниками иногда только так и работает. На силу еще большая сила давить начинает. Я принял решение, но ключ от люкса Four Seasons не выкинул. Крутил, вертел остаток дня в руках, затем в карман спрятал. Он бедро жёг, совращал, но я, вопреки соблазну, дочку с тренировки забрал и домой поехал. Думал, грозный шторм мимо прошел, наивный. Катя. Пока дочь была в школе, я собрала чемоданы, наши и его. Все от Вадима зависеть будет. Либо он уйдет, либо мы уедем, либо... Я не знала точно, что это за «либо», но в душе надеялась, что все еще можно исправить. Да, измена — это предательство. Измена — это сложно только поначалу. Потом по накатанной пойдет. Трудно принципы в первый раз нарушать. Затем границы дозволенного неумолимо стираются. И заканчивается все банальным «это просто секс, не истери». Но я не могла взять и вырвать с корнем 10 лет жизни. Я любила мужа. До сих пор любила. Даже сейчас, когда отчаянно сомневалась в его чувствах ко мне. «Ника, иди кушать, все на столе», — улыбнулась дочери и испытывающе на Вадима посмотрела. Он за день позвонил один раз, сказал, что Нику сам с тренировки заберет. Чемоданы заметил и плотнее сжал челюсти. Даже желваки на лице заиграли. Когда мы остались вдвоем, поднял на меня взбешенный взгляд, но спросил убийственно ледяным тоном. «Ты совсем с ума сошла? Какого хрена, Катя?» Я резко обернулась, проверяя, не услышала ли дочка чудесные, в кавычках, фразы папы в адрес мамы. «Не ори», — зло бросила. «Стоит тут, огнем дышит, ноздри раздуваются, глаза праведным гневом пылают, и никакого раскаяния». Будто не он вчера трахнуть меня хотел, замученный отказами какой-то шлюхи. Бедный несчастный Вадим Полунский. Член болезненно возбужден, да не дают. Так завелся, что жену счёл подходящей кандидатурой для секса. Мы обменивались красноречивыми яростными взглядами. Я мысленно накрутила себя, а его эгоистичная манера не признавать косяков напалмом сердца выжигала. Сейчас я ненавидела его. Уверенная. Он кивнул на чемодан, пронзая холодом интонации. Если уйду, завтра по-другому разговаривать будем». Вадим не пошел по пути раскаяния и искренности. Он снова наседал и угрожал. «Но я не его оппонент. Я женщина, жена, и попытки давить на меня всегда были неудачными. Пора бы запомнить. Фиговая тактика выбрана. Очень». Я гордо голову вскинула, отвечая не менее ледяным взглядом. «Неужели ждал, что просить остаться буду, в ногах валяться после унижения от предательства?» Вадим либо настолько самоуверен, либо меня считал тряпкой, либо не хотел оставаться и искал способ сделать это, разделив вину со мной. «Отлично, пусть валит. Если уйдет сегодня, то завтра я подам на развод». «Уверена». Вадим заскрипел зубами и презрительно чемоданы осмотрел. «Жалеть не будешь?» Я промолчала, глядя сквозь него. «А ты не будешь?» Хотелось крикнуть, но я терпела. «Нельзя в истерику срываться. Ника дома». «Ну, жди адвокатов, так, пап, а ты куда?» Ника выбежала в коридор и с недоумением глазами захлопала. «Завтра утром приеду. В школу тебя отвезу, земляника». Моментально переменился и обнял ее крепко-крепко. «Я люблю тебя, доча. Очень люблю». Вадим в светлую макушку поцеловал ее и поднялся, уже тише добавив. «Ебанутая ты, Мальвина. Совсем ёбнутая». Я стояла с открытым ртом и провожала его спину. Никогда не думала, что муж от меня уйдет вот так, с непробиваемой уверенностью в собственной исключительности и абсолютно без страха больше не войти в эти двери. Теперь я точно знала, как рушится жизнь, когда любимый муж единственный, венчанный, бывшим становится чужим. Значит, крепко держит его та, другая. Возможно, любит ее даже. Так уверенно, к просто увлекся, не уходят. А меня, получается, не любит? Я рот руками заткнула, глотая всхлипы. «Мам, а куда папа уехал?» Встрепенулась, мгновенно слезы утирая, улыбку беспечную натянула. «В командировку, да?» — предположила Ника, в лицо мне заглядывая неуверенно. Дети чувствуют настроение взрослых, и во мне росло осознание конечности счастья женского, а вместе с ним боль душевная. Я подавила ее и уверенно в глаза дочери посмотрела. Нельзя плакать и ругать Вадима. Отец все же. Я ведь не святая, не ангел совсем. Меня душила обида. Хотелось рассказать Нике, каков подлец ее любимый папа. Чтобы на моей стороне была. Чтобы отца осудила. Чтобы Вадим глазами родного ребенка увидел, что предатель. Но так нельзя. Обида рано или поздно притупится. Придет принятие и смирение. А с маленьким хрупким человеком эта боль останется надолго. «Ник», я присела на ее уровень, чтобы не смотреть свысока. «Мы с папой решили пожить отдельно». «Почему?» – недоумевала она. «Так бывает, доченька. Бывает, что людям вместе тяжелее, чем порознь». «Нет, это ему легче. А мне невозможно совсем. Сейчас сердце болит по-настоящему. Но этого я никогда вслух не скажу». «Вы разведетесь, да?» — очень серьезно спросила она. «Умненькая, не по годам. Что же ты понимаешь, все с полувзгляда?» «У Алены Мацкевич из нашего класса родители развелись. Аленка сказала, что папа к стерве Силиконовой ушел. «Ника, меня аж встряхнула. Алена это слова мамы повторила. Нельзя так. Как бы я ни страдала, ни злилась, а нельзя, чтобы ребенок обиду с матерью делил. Вадим оказался неверным мужем, но отец хороший и Вероничку любит. Это наше с папой общее решение. Он никого не бросает». Я врала, потому что думала совсем по-другому. Это его вина и только его. «А тебя папа любит и всегда любить будет», — говорила спокойно, а слезы все равно по щекам бежали. Я обняла дочь крепче, прижала к себе, губу прикусила, чтобы не видела и не слышала моих рыданий. «Я люблю тебя, девочка моя. Очень люблю. Только она и осталась от любви моей великой. Сладкой, терпкой, страстной и... горькой. В прах она обернулась. Значит, нет любви вечной. Не бывает».